Витамины мятные. Воровка для палача. От храпа булочника тряслись стены. Аккуратно отжав и поставив рядом с окном раму, я словно тень скользнула в комнату. На цыпочках прокралась вглубь спальни, где под балдахином спали двое. Добыча посверкивала на тумбочке. Местный пекарь, богач и скупердяй, подсчитывал дневную выручку, лежа в постели, да так и заснул. Основная прибыль в виде ассигнаций находилась на толстом пузе мужчины, но бумажки меня не интересовали. Мой взгляд был прикован к кучке монет. Золото отражалось в моих расширенных зрачках. Взятка, та, что я решила дать палачу, взамен за жизнь моей сестры. Жена булочника, худая как швабра и плоская, будто щепка, сопела рядом с супругом. Она с кислым, что твой лаем характером, очень скоро доведет до гробовой доски толстого и рыхлого, словно сдоба, мужа. Женщину звали Сильвия, и больше всего на свете я хотела, чтобы мечта кислятины, как я ее прозвала про себя, поскорее сбылась. Возможно, тогда она стала бы добрее к своим постояльцам. Жена пекаря уже много лет мечтала иметь детей. Я на своей мансарде через трубы вентиляции слышала, как она каждый вечер пилила мужа из-за того, что он никак не может сделать ей ребенка. Бедный толстый барсук, этот большой детина, поджимал хвост и в страхе дрожал перед своей тощей боевой половиной. Я цапнула монеты, и черной молнией метнулась к окну. Запрыгнув на подоконник, так и замерла, стоя на одной ноге. Медленно спустившись, я обернулась. Приняв решение, я колебалась лишь секунду. После меня уже нельзя было остановить. Сняла с шеи единственную семейную ценность – флакончик с зельем абсолютного феромона и стала отвинчивать пробку. Приворотные духи мне достались в наследство от предков. Предание гласило, стоит зверю или человеку унюхнуть его запах, он тут же влюбится в того, на кого будет нанесен этот чудодейственный состав. Я подкралась к постели. Чета барсуков храпела в унисон. Руки мои задрожали от страха, вот-вот жидкость расплещется. Стараясь много не потратить, я окропила мужа и жену в надежде, что утром их семейная жизнь наладится, а квартирантам станет чуточку легче у них жить. Руки, испачканные в феромонах, небрежно оттерла об одежду. Вильнув хвостом, я лоснящейся тенью юркнула в окно. Впереди меня ждало опасное задание, на котором можно было легко погореть.